Глава 17. Чего не знали Павел и Надежда. Контрразведчики думали, что Надежда не решится на убийство Воробьевой. Но, к их большому сожалению, он решился. И вот что произошло в Ленинграде, о чем не знали ни Павел, ни Надежда. Василий Терентьев, ничем не примечательный низенький человек, лет 45, неторопливый, даже медлительный в движениях, одетый в длинное зимнее пальто грязно-синего цвета с черным барашковым воротником, в шапке-ушанке солдатского образца, в черных валенках с галошами, вышел на вокзальную площадь в толпе пассажиров, приехавших из Пскова в Ленинград, и остановился, чтобы осмотреться. Шоферы, стоявших чуть поодаль легковых автомашин, торопливо, как родных, кинулись встречать приехавших, предлагая услуги. Это были не таксисты, а обыкновенные леваки. Ловкий разбитной парень в пыжиковой шапке и потертой кожаной тужурке издалека крикнул стоявшему с полуоткрытым ртом Терентьеву: «Эй, валенки, поедем, что ли?» Терентьев поманил его рукой в темной толстой шерстяной перчатке. Парень подошел в развалочку. — Мне на московский вокзал свезешь? — спросил Терентьев неожиданным для его обстоятельного облика тонким голосом. — Рубь! — сказал парень, озорно поглядывая по сторонам. Терентьев снял перчатку, хотел лезть в карман за деньгами. — Да нет, что ты! — остановил его парень. — Так нельзя, потом иди в машину. Вон серая, с того краю третья, видишь? Ты иди садись, я еще попутчиков поищу. Терентьев неторопливо, деловитой походкой направился к машине, а парень принялся громко вопрошать. — Кому на московский? На московский кому? Есть два места. Терентьев, приблизясь к серой машине, обойдя ее два раза, словно прилаживаясь, наконец открыл переднюю дверцу, но передумал, закрыл и поместился на заднее сиденье. Скоро прибежал шофер. Рывком распахнув дверцу, он нырнул за руль, еще не усевшись, завел мотор и, трогая с места, сказал: «Порядок, еще двое нашлись с вещами, сейчас мы их заберем». Развернувшись по широкой дуге, он лихо, так что взвизгнули тормоза, осадил машину у тротуара. Задние дверцы открылись разом с обеих сторон, и, не успев сообразить, что происходит, Терентьев оказался между двумя плотными молодыми людьми. И машина, свернув, быстро побежала по переулку. Молодые люди крепко сжимали ему запястье. — Спокойно, — дружелюбно сказал тот, что сидел справа и сунул руку к нему за борт пальто. Там у Терентьева наспех был пришит длинный, узкий, как для белого батона, карман из холстины, а в кармане лежал тяжелый молоток. Молодой человек извлек его и спокойно поинтересовался. — Еще что есть? — Ножик, — тонким голосом отвечал Терентьев. — Ну и валенки, — весело сказал шофер и расхохотался. — Где он? — В пинжаке. В левом кармане, оторопел, еще не придя в себя, сообщил Терентьев. Молодой человек достал финку в самодельном сыромятном чехле с наборной ручкой из разноцветного плексигласа. Такие делали во времена войны. Через полчаса Терентьев давал показания. Первый вопрос задал, правда, он сам. За что забрали? Но спокойный грузный человек, сидевший перед ним за большим столом, на котором не было ничего, кроме чистого листа бумаги и черной авторучки, выдвинул боковой ящик, взял из него фотографию с фигурно обрезанными краями, показал ее Терентьеву и ответил своим вопросом. — Когда и куда вы исчезли с Карпат? Терентьев, помедлив, попросил попить. — Спрашивайте, буду говорить. Он не запирался, не утаивал ничего. Покончив с прошлым, перешли к тому, что Терентьев собирался делать в Ленинграде. Ответы его были односложны, но вполне откровенны и исчерпывающи. — Вот что, Терентьев, — сказал брезгливо человек, сидевший напротив, — вы поедете в Москву, как собирались сделать. Вы дадите оттуда телеграмму, что перевод получили. Потом вы поедете в тот город и найдете Корнеева, и будете поступать так, как они вам прикажут. Не вздумайте обмануть. Теперь вам никуда не уйти. Разделаться с вами мы им не дадим. Вас обязательно будут судить как государственного преступника. Вот каким образом случилось, что Павел имел сомнительное удовольствие познакомиться с Терентьевым, а Надежда смог порадоваться телеграмме, содержавшей два слова «перевод получил».